Пережитки религиозности дали ему в качестве ключа редчайшую интуицию, которая, пожалуй, сродни звериному чутью, нежели человеческому разуму, но направляется разумом и ему повинуется. А результатом явились мысли, которые, изрядно поблуждав под землей в поисках выхода, пробили свод мрака и брызнули артезианской струей образов из тех наиболее тонких слоев земной коры, которые отмечают вехами изыскатели. И оказалось, что эти могучие волны, плещущие часто в глубинах и населенные символами, чуждыми друг другу, как слепые рыбы, суть порождения поэта-философа. Жульен обнаружил это не сразу. Так он был лишен вкуса к тому, что под именем поэзии вызывает общественное восхищение. Он искренне считал, что душа его закрыта для света искусств, и не жалел об этом. Что касается философии, с тех пор, как Жульен усомнился в религии, он вообразил, что устоев у него вообще нет, и насмехался над тщетными усилиями разума возвести их заново. Он искренне верил, что ни во что не верит. Тоже, возможно, он больше не верит, а творить разве не означает верить? Творить может не только чело, но и чресло. Голос бытия приказывает «зачинай», и чело должно слушаться плоти. По сравнению с глубинными силами плоти и чело — ничто, сущая ерунда. Когда я говорю «плоть», я говорю «душа», и все воинство ее. В Жульене запас этих сил был куда больше, чем ему казалось. В каждом из нас они в избытке, но они спят, мы боимся их пробудить. И большинство из тех, кто боится, совершенно правы. Поди, обуздай их потом. Горе стране, где отпущены вожжи. Однако Жульен, даже следуя своим воинством, умел управлять им. Интеллигент его закалки может смело пустить свой челн по бурным водам, руля он никогда не бросит. Это редкостное равновесие критического разума и интуиции породило на свет диалоги народа на Авентинском холме, где народ души, порвав связи с градом, спорит и волнуется, и последнее слово на сей раз остается не за человеком, представляющим силу желудка. Хочешь есть, иди работай, покажите-ка руки. Интеллигенты, ученые, художники, писатели, дайте отчет. Что вы сделали за те 100 лет, когда вы были королями или лакеями общественного мнения? Это был парад в духе Домье. Герои чернильницы, пера, суда, на подмостке. Но истинная драма разыгралась в душе зрителя. С отвращением отворачивающегося от этой картины, в душе народа, который разбил свой лагерь вне стен града, развел в ночном мраке огромные костры и смотрит, как поднимается багровый дым к неоглядной бездне небес, где звезды подобны взлетающим искрам. Дух без поводыря совершал свою революцию, в то время как где-то далеко в Европе народ совершал свою революцию силой собственных кулаков. Но дух не знал фактов и не стремился к тому, чтобы о нем узнали. Жульен не придавал этих размышлений гласности. Даже после того, как пришел конец войне и цензуре, и нетрудно было найти издателя, он хранил свои труды в ящике. Ему претила мысль выставить их на всеобщее обозрение. Возможно, и потому, что тогда он увидел бы самого себя в беспощадно резком свете дня, а с той минуты, как дневной свет хлынет в дом, уже не запрешь перед ним двери. Конец мраку. Мраку и пришел конец. Но еще услужливо медлит полутьма столь любезной людям мысли. Конец рембрандтовским светотеням, где невидимое солнце, режущее чересчур чувствительный глаз, рассыпает бархатисто-оранжевые блики в дальнем углу комнаты. Солнце проникает в дом. Момент действия наступает. Жульен все оттягивал и оттягивал ту минуту, когда придется открыть двери незнакомому гостю. В послевоенный период он опубликовал только крупные труды по истории науки. Он считал их объективными. Могучая индивидуальность возмужала за время одиночества, напряглась в трудные годы, как тетива лука, и теперь Жульен, неведомо для себя, слал в каждой главе стальные стрелы, разившие лживые умы нашего времени всех времен. А коль скоро он сам достаточно пропитался этой ложью, он метил и в себя самого. Но кто же натягивал лук? Он сам, Новый Жюльен, новый человек, который, стремясь освободиться, в кровь ободрал себе руки. Удар пришелся по целой эпохе умственной жизни, по целому поколению умирающего общества, и она подтвердила, что удар нанесен.